Во Флоренции они на моих глазах запросто пристрелили нашего, Константин Дмитриевич, информатора. Припоминаете? Не хочется думать, что у них и на женщину поднимется рука. Ну, да уж ворота тюрьмы они откроют запросто. И потом... Что потом? Почему вы думаете, что Крымов обречен? К ним подошел официант, принес пиво, и Голубков на мгновение смолк. Пастух не шелохнулся, пока полковник не заговорил снова. «Теперь твоя очередь», — предложил вдруг он. «Ты сказал, что больше меня знаешь. Что ты имел в виду?» «Мы выяснили о Крымове практически все, за незначительным исключением. И у нас есть, как вы говорите, все основания предполагать, что он всех вас переиграет. Во всяком случае, полностью исключать такую возможность нельзя». А это значит, что жизни близких мне людей так и останутся в его руках. НАТО — это временно. И будут эти жизни под большим вопросом, как и моя собственная. Что вы о нем знаете? Все. Служба в КГБ по Китаю, работа в финотделе ЦК, связь с триадой, наркотики. Молодцы. Хорошо поработали. Но мне об этом тоже известно. Транспортировка наркотиков через Советский Союз в Европу в течение десятка лет. Так называемый транзит Гонконг-Амстердам. Что еще? И давно вы это знаете? Нет. Раскопали на днях. И, честно говоря, это потребовало огромных усилий. Ты прав. У меня тоже возникли серьезные проблемы с этим делом. Видишь ли, во многие подобные дела вмешиваются, к сожалению, ведомственные интересы. Как я недавно выяснил, ФСБ уже больше месяца занимается транзитным каналом транспортировки наркотиков через Россию, который организовал Крымов. А мы уже несколько месяцев занимаемся Крымовым как предателем Родины, продавшимся западным спецслужбам. И только несколько дней назад... Все это всплыло, и нам пришлось объединить эти дела в одно. «Значит, — спросил пастух, — вы уже обратили внимание на то, что страна тюльпанов Голландия и конкретно город Амстердам фигурируют и у вас, и у ФСБ?» «Конечно. Все очень просто, Сережа. И, конечно, не случайно. Это совпадение необходимо для операции, которую они задумали, поскольку любая грамотная операция — а тем более провокация, искажающая факты, строится на фактах абсолютно реальных. Иначе никто не поверит. «А в чем она заключается-то, эта хитрая операция?» — немедленно вставил вопрос Муха. Голубков секунду раздумывал. «Ну что ж, я думаю, что вы должны это знать», — сказал он. «Все это называется, насколько нам известно, операция «Имитатор». И суть ее в том, что Крымова разоблачают как сотрудника российской разведки, пойманного на месте преступления, когда он контролировал вывоз на Тайвань российских ракетных технологий. То есть они хотят доказать, что мы таким образом тайно, но вполне официально сотрудничаем с Тайванем более 10 лет. А известно, когда этот имитатор... «Должен произойти», — поинтересовался пастух. «За несколько дней до официального визита китайцев в Москву, 26 или 27 июля. Так что сами понимаете, насколько вписывается сюда не только история Крымова, но и все его транзиты. Получится даже больше, чем они хотели. К сотрудничеству КГБ с Тайванем прибавится сотрудничество этого же КГБ с наркомафией, причем под боком у Китая. И это не будет такой уж явной провокацией. Я понял. Пастух даже хмыкнул от неожиданной ясности в голове. Вы, Константин Дмитриевич, уверены, что Крымов обречен, потому что исходите из того, что выгодно европейским спецслужбам. С этой точки зрения вы подбирали информацию по Крымову и теперь не сомневаетесь, что у вас ее достаточно. Можно и так сказать. — согласился Голубков. — А уничтожить этого человека или хотя бы арестовать его, изолировать, чтобы все разом закончилось, вы, конечно, не можете. — Что ты имеешь в виду? — — нахмурился полковник. «Мне нужно знать ответ». «Ну хорошо. Конечно, не можем. Не имеем права. Ни морального, ни юридического. Да в этом и смысла нет никакого. Он нужен живым, невредимым, желающим все подробно рассказать и с полностью доказанной виной. Да и не изменится уже ничего от его изоляции. Нам надо его переиграть, а не уничтожить». «А вам не приходило в голову, что это он вас переиграет?» — напористо заговорил пастух. «Вы не пробовали плясать от того, что ему выгодно? Ведь он наверняка знает все ваши доводы и учитывает их. Потому что вся эта история ему самому очень нужна, чтобы, например, надежно исчезнуть. Вам не показалось, что это он сам предложил НАТО использовать свой канал транзита наркотиков в интересах большой политики? А если так, то зачем? Вот как, например, объяснить тот факт, что очередная транзитная машина Крымова в Амстердам пойдет 23 июля? Накануне вашего имитатора, что, казалось бы, логично. А деньги за эту машину Крымов получит, оприходует и переведет в Гонконг 22-го. Хотя получатели наркотиков, как известно, вперед не платят».